Глава 19. Беглецы. «Погоди, княже, вдруг там ловушки?» Сытин невежливо придержал князя за шиворот и первым шагнул в сокровищницу, настороженно огляделся и сплюнул на мозаичный пол. «Бля, сокровищница была пуста, то есть не совсем, конечно. Старое оружие осталось валяться по углам, на стенах висели громоздкие доспехи. На полках в разнобой стояла почерневшая от времени серебряная посуда. Но золото и драгоценности пропали подчистую». «Все выгреб, сучий немец», – зло сказал Сытин. «И как только утащил». «Сундук пропал», – держась за сердце, охнул князь. «Какой сундук?» – удивился Сытин. «Бездонный. 3 года назад купил на всякий случай. Обычные вещи в него не влезают, а золото и драгоценные камни в любом количестве». «Большой сундук?» «Маленький». Князь обрисовал руками в воздухе что-то вроде обувной коробки. «А на кой хрен ты его купил?» – удивился Сытин. «Не на хрен, а на случай», – обиделся князь. «Мало ли что. Нашествие врагов, народное восстание. Очень удобно. Убрал казну и...» «И дёру», – мрачно закончил за князя Сытин. «Вот и убрали твою казну. Врагов побеждать надо, а восстание усмирять». «Да знаю я», – окончательно надулся князь. «Что теперь делать-то? Может, кредит взять?» «У кого?» – поинтересовался Сытин. «Литовский князь под небольшой процент дает». «Ты хочешь у литовского князя занять денег на войну с Литвой?» «Ну, а что?» – возразил князь, почувствовав сарказм. «Если победим, и отдавать не придется». «Государственно мыслишь, княже, с размахом!» – Сытин покачал головой. «Ладно, план такой. Ты, князь, ищешь денег. Собери бояр, стряси с каждого как можно больше. Простой народ не тронь, нам сейчас только волнений не хватало». «Ну, понемножку-то можно?» – с надеждой спросил князь. «С каждого по копеечке и покроем убытки». «Это не убытки, а воровство», – ответил Сытин. «И наше с тобой упущение». «Я не сыщик», – поспешно отперся князь. Сытин только вздохнул. «Я ищу вора-казначея и договариваюсь насчет оружия. Михея отправлю к литовской границе на разведку. Пусть зверей и птиц поспрашивает. Фома займется подготовкой дружины». Сытин повернулся ко мне. «Ну а ты, немой, поедешь на малую родину». «В отпуск, что ли?» – удивился князь. «Нет, немой заслужил, конечно. Но не рановато ли? 2 недели всего работает. Да и время сейчас неподходящее». «Сегодня из Заречной привезли труп кузнеца. Похоже, он огненную бабу трахнуть пытался». «Смелый мужик», – восхитился князь. «Надо же, как его приперло». «Ну вот, немой и разберется с тамошними нравами». «Немой разберется», – уверенно поддакнул князь. «Немой, расскажешь потом, как оно?» «Как-как? Хером об косяк, как говорит один знакомый мышь. У тебя казну свистнули, а ты о бабах думаешь». «Интересно, Сытин меня одного собирается к огненной змее отправить?» «Ладно, княже, нам пора», – сказал Сытин. «Идем готовиться, немой». «Погодь, Василий Михайлович», – остановил его князь. «А дверь? Ты же обещал ее не ломать». Сытин пожал плечами. «Она у тебя на гарантии? Вот с английских мастеров и спрашивай». «А сокровищницу как теперь закрыть? Растащат же все!» Сытин легко приподнял с пола тяжелую створку и заслонил ею проем. «Пусть попробуют». «Ты говорил, с бояр деньги потрясти». «Ну?» «Так ты ведь сам боярин, Василий Михайлович. Может...» «Тьфу!» – сплюнул Сытин. «Так, немой», – скомандовал Сытин. «Сейчас валим домой. Пожрешь, отоспишься. Потом поведешь меня в свою кузницу. Пока будешь жрать, я тебя подготовлю к поездке. Так сказать, инструктаж и экипировка». Я торопливо хлебал горячий борщ в прикуску с ядреным чесноком и старался не клюнуть носом в тарелку. Сытин хлопотал вокруг меня, как мать вокруг невесты. «Смотри, немой, вот тебе зеркальце, как обещал. Не разбей, вещь казенная. Ух ты, бля, а игрушки в нем есть?» «Магического заряда хватает на 5 часов разговора. Попусту не трать». «А как тут звонить? Где телефонная книга?» «Представь себе того, до кого хочешь дозвониться», – сказал Сытин. «Если у него есть зеркальце, он услышит твой звонок». Я тут же представил Глашку, само собой голую. Через секунду Глашка в мыльной пене возникла в зеркальце. «Не мой? Это ты?» Я радостно замычал. «Я перезвоню», — крикнула Глашка и отключилась. «Ох, не мой, бля!» Сытин ржал, как княжеский конь, которому насыпали овса, то есть во всю глотку. «Доедай, а я пока на тебя следящее заклятие наложу». «Эй, пать, что еще за заклятие?» «Васька, дай парню поесть спокойно», – ворчливо вмешался дед Миша. «Ничего, ему колдовством аппетит хрен перебьешь», – ответил Сытин и принялся водить руками над моей башкой. Я опасливо покосился вверх. «Не крутись», – тут же сказал Сытин. «Ну вот, теперь я смогу видеть твоими глазами. Если встретишь огненную змею, немедленно перемещусь к тебе, а пока займусь более важными делами». Сытин тоже плюхнулся за стол и принялся за остывший борщ. «Ты не думай, не мой, что я тебя с дуру одного посылаю. Просто другого выхода сейчас нет. Сколько от твоей Заречной до Старгорода?» Я прикинул и показал Сытину два пальца. «Средних». «Два дня пути», – невозмутимо кивнул Сытин. «Уходят они от Старгорода, понимаешь?» Я подумал и кивнул. «Твоя главная задача – не найти их, а проследить, чтобы с княжеской деревни ничего не случилось. Ну а если уж наткнешься случайно, тут я к тебе присоединюсь». Сытин наклонился ко мне. «Только очень тебя прошу, не выдумывай ни хера. По лесам и болотам не шастай. Проверь деревню, побудь там пару дней. Если все спокойно, мигом назад. Да, не мой, по пути заскочи к одному моему приятелю. Он там, в лесу, живет. Сам ты его не найдешь, но я ему сигнал подам. Он тебя по дороге встретит». Сытин доел борщ и отодвинул тарелку. «Я знаю, у тебя в Заречной много с кем счеты остались. Закрой их нахер, понял? Разберись и живи спокойно. Я еще поэтому тебя туда отправляю». Сытин встал из-за стола, подошел ко мне и хлопнул по плечу. «Иди поспи. Ты же всю ночь с кузнецами куролесил. А я пока к Фоме сгоняю, подберу тебе пару дружинников провожатой». Когда я поднялся в свою комнату, на моей кровати сидел мышь. «Здорово, немой, а ты не знаешь, где княжич?» Я почувствовал, как мое лицо вытягивается от удивления. «Охренеть, это ж тебя к нему сторожем приставили, любитель Камасутры!» «Я только ненадолго отлучился, мышку одну проводить», – виновато сказал мышь. «Вернулся, а его в комнате нет. Я весь терем обыскал. Пропал княжич». «Выспался, бля». Вместе с княжичем пропали два его дружка, Федот и Данила. С конюшни исчезли 8 коней. Конюха нашли у задней стены в крапиве с перерезанным горлом. Дружина перевернула Старгород вверх дном. Стучали в ворота, если хозяева не открывали, выламывали двери к чертям собачьим и обыскивали дом за домом. Накрыли два воровских притона. Убегавших разбойников расстреливали из арбалетов. Шутки кончились. Князь Всеволод сам скакал во главе дружины. Глаза его горели безумным огнем. Шапку князь где-то потерял. Сидеющие русые волосы путались и лезли князю в лицо. Он, не замечая, отплевывал их. Мы с Сытиным и Фомой ни на шаг не отставали от князя. «В Литву он бежал, сучонок!» – повторял князь. «В Европу захотел, сучий выкидыш!» Убедившись, что княжича в Старгороде нет, Фома отправил дружину к литовской границе по двум дорогам. Князь хотел скакать с ними, но Сытин его остановил. «На кого город бросишь?» – негромко, чтобы не слышали посторонние, спросил он князя. «А ты на что?» – упрямо вскинул подбородок князь. «Бояр надо собирать, деньги искать, с вооружением решать. Это княжеские дела. Дружина свое дело сделает и без тебя. Ты свое сделай». Всеволод растерянно покрутил головой и остановился глазами на мне. «Вот так, немой!» – криво улыбаясь, сказал он. «Это мне наказание за...» Он не договорил и махнул рукой, подзывая дружинника. «Посылай гонцов к боярам. Через 2 часа, чтобы все были у меня». Десяток дружинников помоложе тут же поскакали в разные стороны, дробя копытами деревянную мостовую. «Не знаю, кого к хворобе послать», – медленно сказал князь. «К хворобе я сам заеду», – пообещал Сытин. «Давай, соберись, княже». Князь сгорбился в седле и медленно поехал в сторону терема. Дружина по сигналу Сытина потянулась за ним. «Еще одна забота, бля», – сплюнул Сытин, глядя вслед князю. «Этого хворобу хрену говоришь князя поддержать». «Нормально. Ну и на кой хер такой боярин нужен? Его род постарше княжеского. Двоюродный прадед Хворобы сам князем был. Только рано погиб и сыновей не оставил. Вот и ушло княжество из их рук. Бывает чё. Передел собственности – обычное дело. Хвороба – ершистый старик. И колдунов ненавидит люто. Окружил себя монахами и сидит в гнезде, как сова. Я вспомнил сову, которая залетела в сад к Михею, и поежился. «Может, тебя домой отпустить?» – с сомнением сказал Сытин. «Поспишь пару часов». «Ни херово бы, меня уже в седле качает, и жопу натер с непривычки». Я с надеждой кивнул. «Нет», – мотнул головой Сытин. «Поедем вместе, чуйка у меня странная». «Ну вот, бля». Мы подъехали к высоким деревянным воротам, долго стучали. Наконец ворота заскрипели и приоткрылись. В щель высунулась бородатая голова в зимней шапке с отвисшими ушами. «Хули надо?» – спросила голова. «Скажи, Сытин к боярину по важному делу приехал», – ответил Сытин, соскакивая с коня. Я перекинул ногу через седло, лег на брюхо и тоже сполз на землю. «Ща!» – ответила голова и скрылась. Ждать пришлось больше получаса. Сытин зло прохаживался вдоль забора. «Убью нахер!» – бормотал он себе под нос. Я плюнул, сел прямо на землю и задремал, прислонившись к воротам. Мне снится, что я стою посреди тронного зала. Передо мной на троне сидит пожилая женщина с худым властным лицом. Мать, княгиня. Рядом с ней на позолоченном стульчике примостился брат Севка. Не люблю я этот терем, мне в нем душно и тесно. То ли дело в лесу или в поле. Стану князем, снесу нахер и построю новый. «Ваня!» – Хвороба говорит, видел большого медведя в лесу возле Заречной. «Крестьяне боятся, что скотину задерет». Я бросаю взгляд на Хворобу. Он странно изгибает шею, словно высокий ворот ему натирает. Откашливается. «Да, княжич, огромный медведь, шкура седая, с лошадь величиной будет». «Старый медведь – это хреново, охотиться он не может, жир к зиме не нагуляет, пойдет разорять деревню, а то и за людей примется». «Съезжу», – говорю я, – «поохочусь». «Хвороба, ты со мной?» «Не могу», – мнется уже пожилой боярин. «Отец заболел, просит с ним побыть». «Побудь, отца бросать нельзя». «Бля, если Хвороба выглядит старым, то сколько же лет его отцу? Столько не живут». «Своего отца я не помню, он погиб в стычке с литвинами, когда я был маленьким». «А ты, Севка, поедешь? Разомнемся». Брат послушно привстает со стула, но мать тяжелым взглядом осаживает его назад. «Всеволод, пусть со мной побудет. Что-то я себя нехорошо чувствую. Спину ломит. И кашель». Она несколько раз сухо кашляет в платок. «А ты поезжай, Ваня. Тебе после меня княжить. Привыкай княжество беречь». Слова падают, словно холодные тяжелые капли. В них ни любви, ни заботы. Но я привык, мне похера уже. Ладно, десяток дружинников возьму с собой. Киваю матери и брату, поворачиваюсь и выхожу из зала. Тьфу, бля! Скорее бы на волю. Почувствовать в руке тяжесть кованой рогатины, ощутить судорожные рывки умирающего опасного зверя. Азартное отчаянное веселье от того, что смерть опять прошла совсем рядом. Узкими темными коридорами иду в свою дальнюю часть терема. Захожу в комнату жены. Она вскидывает на меня огромные серые глаза. Ресницы радостно трепещут. Ирина, моя колдунья. «Ваня, мне бабка сказала, что у нас сын будет». «Да ты что?» Обнимаю жену, сажусь рядом с ней на постель. «Спасибо, умница моя». Она смеется. «Я на охоту собираюсь». Хвороба возле Заречной старого медведя видел. Надо взять, пока скотину драть не начал. Поедешь со мной? Немой! Проснись, немой! Какого хера? Сытин толкнул меня в бок. Идем. Мы быстро прошли сквозь приоткрытые ворота. Плюгавый мужичонка в зимней шапке окинул нас недоверчивым взглядом, гордо выставив вперед растрепанную бороду. На толстых цепях хрипели и рвались огромные кудлатые кобели. Или суки, хер их разберешь, если под хвост не заглядывать. Псы скалили зубы, глаза их горели ненавистью. Ни хрена себе, боярин домину отгрохал. Путаница пристроек, переходов, галерей. Тут, бля, год плутать можно. Навстречу нам из дома вышел Бажен. Священник волновался, теребя крест на пухлой груди. Зачем вы приехали к боярину?» «Бля, твое-то какое дело?» Сытин молча отодвинул Святошу с дороги и шагнул в двери. «Я за ним». «Стойте, я вас провожу». «Ну, другой разговор». Бажен долго водил нас узкими переходами. Старые некрашенные доски под ногами злобно скрипели. Наконец мы пришли в большую полутемную комнату с низким потолком. Свет с улицы с трудом проникал сквозь маленькие полукруглые окна. Потолок давил на голову. Я даже треск услышал. Возле огромной кирпичной печи на простой деревянной лавке сидел боярин Хвороба. Тощий старик, сухая кожа впалых щек просвечивает сквозь редкую седую бороду. Несмотря на лето, боярин был в шубе. Да еще и руки протянул к печке, в черной топке которой трепетал огонь. А пальцы-то у боярина дрожат. «Здравствуй, Сытин», – медленно сказал Хвороба, поворачиваясь к нам. Руки боярин положил на колени, чтобы скрыть дрожь в пальцах, и сесть не предложил. Бажен опустился на лавку рядом с хозяином и строго смотрел на нас. «Здравствуй, боярин Хвороба», – спокойно ответил Сытин. «С чем пожаловал?» «Князю нужны деньги». «А при чем тут я?» «Надвигается война, Хвороба. Надо собирать и вооружать ополчение». При этих словах Бажен заерзал на скамейке, быстро взглянул на боярина. «А с чего ты взял, что будет война?» Так же спокойно спросил Хвороба, не отводя глаз от Сытина. «С Литвой у нас мир, а если что случилось, всегда можно послов отправить. Договоримся. А вам бы только саблями махать». «Сука, не даст он денег, и других отговорит». Сытин тоже это почувствовал. «Через час князь собирает всех. Придешь?» «Что мне там делать?» равнодушно спросил Хвороба. «А кто это с тобой?» Он еле заметно кивнул на меня. «Увидеть хочешь?» Я шагнул вперед в полосу тусклого света. Глаза боярина выкатились из морщинистых орбит. Он обмяк от неожиданности, а потом повалился с лавки на пол и захрипел, хватаясь за горло. «Откуда колдовство? Бажен, убери его! Убери, священник!» Бажен суетился вокруг боярина, пытаясь его поднять, но тот отбивался и хрипел. «Это не я, богами клянусь, не я! Она велела, заставила, и отец!» Хвороба без сил ерзал по старым половицам. Я смотрел, как ползает по полу эта старая гнида, и чувствовал только отвращение. А Хвороба вцепился руками в мой сапог и потянулся к нему трясущимся морщинистым лицом. «Да ну нахер!» Я быстро отдернул ногу, борясь с желанием пнуть гада в морду. Сытин мгновенно просек ситуацию, оттолкнул меня назад и подошел к Хворобе. Помог Бажену его поднять. Ноги старика подгибались, Сытин и Бажен с трудом усадили его на лавку. «Ты денег-то дашь?» – спросил Сытин. «Забирайте все, только убери его!» «Через час у князя», – равнодушно бросил Сытин. «Не забудь. Идем, немой. Бажен, выйди с нами». «Я не могу его оставить». «Бажен!» – повысил голос Сытин. Священник неохотно вышел вслед за нами. «О том, что сейчас видел, никому ни слова. Понял?» «Я не могу», – начал Бажен. Но Сытин перебил его. «Ты помнишь, что немой тебе жизнь спас? Помнишь?» Священник неохотно кивнул. «А сейчас я тебе ее спасаю. Запомни мои слова». На улице Сытин быстро вытащил из-за пазухи зеркало. «Фома, ты где?» «Уже ускакали? А на кой хер ты сам-то поехал? Не вовремя, бля!» «Что случилось? Прав ты был насчет немого. Вот что случилось. Ирина не погибла тогда с Иваном,